Не все, но смысл поняла. Ты расскажешь, что там произошло. Отпираться она не стала, да и не преследовала она нас специально. Увидев, как мы пошли вперед, она хотела уже уйти, но после того, как я заговорила о смерти, она не смогла сдержаться. Вероятно, все было именно так, ведь я отслеживал ее движение с момента, как ушел с Цзыюнь. И если бы я действительно хотел скрыть что-то от нее, то не стал бы смотреть на нее в коридоре и не стал бы поворачивать за стеллажи с книгами. И именно об этом она сказала мне с теплой улыбкой сразу после своей просьбы. «Ведь ты специально позволил мне все услышать». Посмотрев на нее, я тихо произнес: «Тогда идем». Ведя ее вглубь коридоров, образованных книжными шкафами, я думал о том, что ей говорить, и, лишь пройдя некоторое расстояние, остановился. «Сианин, только потому, что ты моя подруга, я говорю тебе все». Начал я тихо рассказывать ей все, стоя в полуметре от девушки и даже ощущая ее запах. И хотя я мог легко не допустить мыслей, что возникали рядом с ней, я уже давно признавал, что и она, и Ланруа, и многие другие мне могли бы понравиться. Отрицание собственного «я» есть главная ошибка. Мое тело хотело их. Иное дело, что я мог с этим справляться, и, если бы не мой контроль, у дочери семьи Хуан могло все получиться. Так как какой бы силой ты ни обладал, ты остаешься мужчиной, и такая красотка не могла не очаровать. И потому я и не скрывал, что Сианин мне нравится, и сейчас, стоя здесь и рассказывая ей о произошедшем, я наслаждался близостью с ней. Вот только не будет ли хуже? С другой стороны, она все понимала сама, но одно дело понимать, а другое – принять. И я боялся, что в тот момент, когда я буду с Цзыюнь уже вместе, это разобьет сердце Сианин. Но неожиданно девушка подняла свои глаза и произнесла: «Спасибо, не ли, я». Но, снова покраснев, хотя и не отведя взгляд, она замолчала. А я впервые не знал, что она хотела сказать и что делать мне. Я почти уже закончил говорить ей о нападении обезьяны, но вот она перебила, а затем схватила мою руку своими руками. «Нин, зачем?» Смотря в ее глаза, я, кажется, понял, зачем и что она хотела сказать, и уже готов был дернуться, но от чего-то вновь не посмел. «Если она попробует меня поцеловать, я отвернусь». И как я и предполагал, девушка, наконец, произнесла: «Я люблю тебя, и всегда буду на твоей стороне, даже если ты выберешь ее, демоны». Отчего так сложно сказать ей твердое «нет», прекратить с ней общение, чтобы она не страдала? Но я не мог. А она, не пытаясь меня поцеловать, добавила: «Нили, подари мне поцелуй. Я боюсь, это наш последний. Я знаю, что у меня нет ни шанса против нее, но я хочу снова ощутить вкус твоих губ». Красная, тяжело дышащая, но решительная и целеустремленная, она производила странное впечатление. Но, глядя на нее, слыша ее слова, я не мог ей отказать. В конце концов, это ничего не значит. И Сианин уже давно любит меня. Я знаю, что нам не быть вместе, но, коснувшись ее губ, я подарил ей нежный долгий поцелуй, обнимая ее за талию и все равно сохраняя чистый разум, следя за тем, чтобы нас никто не увидел. Но как-то, не заметив этого, увлекся. Но не мое возбуждение и ее тяжелое дыхание привели меня в чувство, а видение и пульсация страницы книги демонов времени. Не знаю, в какой момент, но страница начал пульсировать, а затем я увидел свое прошлое, а именно девушку, что также однажды помогла мне и была некоторое время со мной рядом. Она носила маску и, как я подозревал, скрывала голос, но ее аура была величественна. И сейчас, целуя Сианин, я смог уловить некоторое сходство. И если сопоставить все произошедшие, но этого не могло быть. Или могло? Могла ли девушка выжить в лесу, куда она убежала, не желая свадьбы? Наверное, могла. Но отчего вначале Цзыюнь, а потом она любили меня, этого я не знал. Теперь мы стояли и смотрели друг на друга, не говоря ни слова. Не знаю, что в этот момент было у нее на душе, но я впервые был растерян. И лишь через несколько секунд произнес: «Сианин, я еще не знаю, многое не смогу рассказать, но если я найду способ проверить». Впервые я не мог подобрать слова, а затем просто обнял ее, прижимая ее красивое тело к своему и не собираясь отпускать. «Я также не оставлю тебя никогда». И эти слова были от чистого сердца. «Если я окажусь прав, то у меня даже нет повода прогонять ее. Одну я любил, но любил ли я вторую?» Подумав немного, я смог ответить себе честно, что да, но не признавался себе в этом в тот раз. Но, Главное, обеим я был благодарен и обеим был обязан своей жизнью. Так что я был не удивлен, когда девушка в растерянности спросила, не ли, что происходит. А я, рассмеявшись, смог с радостью ответить, ничего, я кое-что понял. С этими словами я отстранился, немного смущенно смотря на нее, а затем направился по коридору между книг из библиотеки. Сианин пошла молча следом, а уже на следующий день я принял решение. Я ничего не буду узнавать, так как помнил один из законов времени, но, если будет такая возможность, я не откажусь от знаний. Только редкие таланты могли предсказать будущее, увидеть прошлое или даже другую жизнь, и не было ни одной разрешенной техники, что могла мне помочь выяснить, была ли Сианин той, кто мне помог в прошлой жизни, а прибегать к запрещенной технике я не хотел, но и отбросить эти знания я теперь не мог, и, хотя я по-прежнему любил только Цзэюнь, я не мог теперь не думать о Нин, и от этого сердце было неспокойным, но такие эмоции все равно не мешали мне культивировать. До экзамена оставалось чуть меньше месяца, а я уже приближался к пятой звезде, удивляясь своей скорости развития. А еще через неделю после нашего второго поцелуя я вспомнил о том, что мне вскоре потребуются новые эликсиры. Но так как я не хотел их видеть в продаже, мне пришлось идти в ассоциацию лично к директору Ян Синь. И вовсе не для того, чтобы полюбоваться. Мне действительно требовались некоторые травы и эликсиры, и, успев заметить ее характер, мне было очень любопытно, что же на этот раз предпримет эта хищница. Благо, в прошлые мои визиты она и я были заняты, но и тогда она пыталась со мной играть. В ассоциации алхимиков стоило мне показать значок, как меня сразу же провели в кабинет директора, где девушка разбирала бумаги, но при виде меня сразу же встала, обращаясь. «Я рада, что ты пришел, я могу чем-то помочь», оглядев ее и оставшись довольным, я с улыбкой упал в кресло, что тоже было тут. С ней можно было вести себя и таким образом, пока мы были наедине, а интуиция говорила, что я даже могу не скрываться. «Да, конечно, сегодня вы выглядите очаровательно, директор Ян Синь», продолжая пожирать ее глазами с улыбкой на лице, я ничуть не скрывал своего интереса, называя меня старшей сестрой. «Так чем я могу помочь?» И она туда же. Хихикнув в душе, я осмотрел девушку, оценивая ее наряд, что совсем не скрывал ножки, а с моего положения так вообще предоставлял массу возможностей. Облегающее платье с декольте, а сверху легкая полупрозрачная накидка, что как раз и скрывала грудь. Выглядела она прекрасно и, ощущая мой взгляд, наверняка была довольна. «Мне нужны травы, но я не хотел бы, чтобы эти рецепты увидели другие алхимики. Будет знать их только старшая сестренка». «О чем речь?» «Конечно, сестренка поможет. Какие травы нужны?» Ни секунды не сомневаясь, она дала согласие, а я тепло ей улыбнулся. «Я очень рад, что ты помогаешь мне», назвав некоторые нужные травы, которые хотя и были редкими, но должны были быть у них на складе, я через полминуты получил ответ, после того, как она сверила мои травы со своим списком. «Все травы есть, я пойду, принесу, а с тобой можно?» И вновь, не раздумывая, она кивнула и, даже взяв меня за руку, прямо как маленького мальчика, повела к хранилищу трав. «Сестренка, а почему ты так хорошо ко мне относишься?» Даже интересно, как она ответит. А пока мы шли по коридору, все так же держась за ручки, жаль, прямо как сестра с маленьким братиком, я размышлял. Прикасаться к ней, конечно, было приятно, но вот то, что меня впервые воспринимают, как ребенка, мне не нравилось совершенно. «Потому что ты наш юный гений, и ты мне нравишься», искренне сказала она, останавливаясь и чуть наклонившись. Видимо, вновь желая поиграть, она спросила, «А тебе нравится старшая сестренка?» Не растерявшись от ее действий и слов и сделав шажок к ней, я приблизил свое лицо к ее и с улыбкой произнес, «Старшая сестренка такая красивая, мне очень нравится сестренка». В душе я хохотал, но на лице изображал невинную улыбку ангела, тем самым успокаивая ее. Так что в следующий момент вместо того, чтобы отстраниться, она, еще больше наклонившись и почти касаясь своими губами моих губ, произнесла, «Я очень рада», и вновь выпрямилась, словно ничего не было, но, видя, как я покраснел от смущения, весело засмеялась, «Да ты покраснел, я рада», и, продолжая улыбаться, направилась к хранилищу, не зная, что это было не смущение, а возбуждение. «Раз любишь играть, я сыграю с тобой». Подумав так и подавив ухмылку, я пошел следом. Глава 24. Игра начинается. Войдя с девушкой в хранилище, я стал помогать ей, выбирая не хуже, чем она, нужные травы и взаимно играя с ней. Например, в момент, когда она решила встать на лестницу, произнес: «Старшая сестра, может, я помогу?» Я поднял голову, смотря на нее и, конечно, получая возможность очень даже подробно увидеть ее ножки, и, намеренно не скрывая своего взгляда, дождался, когда она посмотрит на меня и спросит: «А разве тебе не нравится смотреть?» Хихикнув, она сама достала травы с верхней полки, а я вновь покраснел от смущения и, чтобы не переигрывать, тихо произнес, не поднимая взгляда, так как ощущал, что сейчас она смотрит на меня: «Я хотел помочь, а то если начну слишком уж уверенно и нагло рассматривать ее, она испугается и не захочет больше играть, а ведь это так интересно. Главное, не давать ей повода совсем уж считать меня за маленького ребенка, но и за слишком взрослого тоже не нужно. Ох, как тяжко». Закончив выбирать травы, мы направились в ее кабинет, к которому, по ее словам, прилегала ее личная лаборатория. «Старшая сестра, тебе интересно, что это за рецепты?» Решил я напомнить о них, так как увидел, что она сама не проявляет к ним интереса, или хорошо скрывает его. «Конечно, они такие же древние, как и эликсиры, что ты предоставил». Улыбнувшись и войдя в ее кабинет, я достал формулы. «Посмотри, надеюсь, ты понимаешь всю их ценность и не станешь никогда делать их без моего разрешения. Я бы с радостью отдал их тебе, но не имею права». Вновь я не говорил о своем таинственном учителе, но намекнул, что есть тот, кто передал мне эти формулы. «Я понимаю и обещаю никогда не готовить эти пилюли самостоятельно», довольно-таки торжественно произнесла она, при этом маняще улыбаясь. «Ты столько хорошего сделал для нас и для меня лично, что я даже не знаю, как тебя отблагодарить». Снова смутившись, но не опуская взгляда, я, улыбаясь, произнес: «Ты меня смущаешь, ты так добра ко мне. Конечно, ты ничего мне не должна, но если тебе что-то понадобится, то сестрица всегда все сделает ради тебя». Подойдя и наклонившись, девушка, снова выдохнув горячего воздуха мне на ухо, сладко засмеялась и, с улыбкой отстранившись, направилась к лаборатории. «И все-таки она великолепно играет». Покачав головой, я направился следом за ней, все так же держа формулы в руке. Войдя в ее лабораторию, я был приятно удивлен. Столько трав, столько полок и книг, алхимическая печь и множество колб. «Нравится?» — снова улыбаясь мне, спросила девушка, успевшая скинуть свою накидку и теперь показывавшая себя во всем великолепии, оставаясь в очень соблазнительном платье. «Великолепно, под стать тебе», — не отрывая взгляд от ее мягких холмов, что готовы были вырваться из облегающего платья, я намеренно выдохнул, играя на публику. Но, взяв себя якобы в руки и отвернувшись, я успел заметить ее теплую улыбку и передал ей свитки. «Маленький братец такой обходительный». Рассмеявшись, она посмотрела на список, а затем перевела взгляд на меня. «Ты знаешь, что им нет цены, и если об этом узнают люди, они не пожалеют никаких денег». И я понимал, отчего она так разволновалась. Из-за эликсира, что не повышал скорость культивирования, но напрямую давал возможность поглотить тот или иной элемент из воды, воздуха, земли или огня. При этом его скорость была невообразимой. Так, по моим примерным оценкам, принимая его в течение недели, я мог бы прорваться к серебряному рангу. Но был и минус у них, о котором хотя и не было написано, но который мог осложнить жизнь многим. «Сестрица, все не так просто. Единожды попробовав этот эликсир, сложно начать культивировать самостоятельно, и пока заклинатель не выведет из себя все его составляющие и не отдохнет в течение месяца, будет сложно начать самостоятельно повышать свою силу духа. Думаю, мало кого бы остановила такая новость, но девушка была умная и сразу поняла. Выходит, чтобы использовать этот эликсир, нужно обладать некоторыми иными знаниями, например, как очистить организм. Тогда следующее, верно. Вторая формула позволит ускорить обмен веществ и очистку организма, а третья позволит заклинателю при приеме первого эликсира усваивать все без остатка, почти не отравляя организм. В совокупности они почти идеальны. Останется только выучить специальную тренировку очистки меридиан, и можно все применять. Вот теперь она знала все и некоторое время пребывала в раздумьях, а затем, вновь используя свое самое страшное оружие, красоту, наклонилась ко мне, шепча и словно желая поцеловать. «Братец, сестренка хочет спросить». Сделав паузу и видя, как я опускаю глаза, но вновь натыкаюсь взглядом на ее полушарие, еще сильнее краснея. Она произнесла: «Ты ведь поделишься с сестренкой рецептами и позволишь ей создать для себя, какая бесстыжая». Но такая игра мне нравилась, ведь играть в нее можно вдвоем. А потому, не ответив ей, я потянулся к ее губам и по-детски чмокнул их, вызывая у нее легкую дрожь, и только тогда произнес: «Конечно, сестренка может сколько угодно создать для себя эликсиров», подтвердив для себя, что, несмотря на свое поведение, она невинна и вряд ли даже целовалась, я снова улыбнулся, иначе бы она так не вздрогнула от простого прикосновения моих губ к ее губам. «Девочка, ты все так же хочешь играть, но, кажется, хотела». И, сделав вид, что не заметила моего действия и вновь сладко улыбнувшись, она, наконец, отстранилась со словами: «Тогда приступим». Поправив волосы, чтобы не мешали, и открывая прикрытой челкой глаз, она зажгла своей внутренней силой печь и стала обрабатывать травы. «Я помогу». Я стал обрабатывать второй набор трав для третьего эликсира. Таким образом мы оба погрузились в создание эликсиров, точнее эликсира и пилюль, и на время забыли о всякой игре. Каждый из нас занимался любимым делом, но я все равно замечал, какими глазами она смотрела на меня. Одно дело догадываться, что и в практике я хорош, и совсем иное дело видеть собственными глазами. А я не забывал любоваться ей, когда она в очередной раз повернулась ко мне спиной, не выдержал и произнес: «Наверное, старшие сестренки не дают прохода из-за ее красоты». В этот раз, немного натянуто рассмеявшись, она ответила: «Вот повзрослеешь и поймешь. Думаю, и ты тоже не сможешь спокойно жить, когда многие девушки захотят тебя видеть своим парнем. Да как бы я взрослый, такие проблемы мне уже знакомы». Подавив желание горько рассмеяться, я произнес: «Как бы уже. Дочь семьи Хуан не дает мне прохода, стараясь сделать своим парнем только от того, что я смог не поддаться ее духу снежной сакуры». Я чуть ли не прямым текстом заявил ей о том, что у меня хорошая выдержка и со мной могут не пройти стандартные фокусы. Но, увидев, как девушка остановилась и, все так же соблазнительно улыбаясь, пропела, я осознал, что она не все поняла. «Вот даже как, ты смог не накинуться на нее даже после того, как она пыталась тебя соблазнить». «Все верно», — спокойно повторил я, заканчивая в этот момент обработку трав. «Маленький братец, а ты полон сюрпризов, но я рада тебе, и если бы сейчас она могла прочитать мои мысли, то была бы счастлива еще больше, так как я не меньше радовался такой сестренке. Директор Ян Синь была великолепна, и мне впервые за долгое время было интересно с кем общаться, кроме Сианина и Ецзыюнь. А наша игра в соблазнении только придавала общению некой остроты. Более не отвлекаясь на такой своеобразный флирт, мы продолжили создавать лекарства, и через час-два, когда уже стемнело, закончили. И все равно, какой бы она ни была красавицей, теперь я понял, что главная причина, отчего она стала директором ассоциации, были ее таланты. Она была первоклассным алхимиком и, если бы у нее было столько же времени, сколько его было у меня, она обогнала бы всех величайших алхимиков. И, конечно, я вновь не хотел, как и многим другим, позволить ей погибнуть. Оставалась пилюля, увеличивающая обмен веществ, но ее можно было применять позже. Так что, когда времени было 9 часов вечера, мы закончили полностью. Всего было 6 пробирок эликсира, что позволял напрямую поглотить энергию мира, и 4 пилюли, уменьшающих количество вредных отходов после применения первого эликсира. «Ты уверен, что хочешь попробовать?» Немного волнуясь, посмотрела она на меня. «Лучше я, ведь это я предложил его создать». Я понимал, что она хочет первой опробовать его, заботясь о моей культивации, отчего я ощутил нежность к ней и добавил: «Старшая сестра, я благодарен тебе, но я справлюсь, даже если что пойдет не так, но если что случится с тобой, я не прощу этого себе». И, не давая ей ничего сказать, резко вылил в рот одну пробирку, глотая и улыбаясь. «Нили!» Воскликнув, она непроизвольно хотела сделать ко мне шаг, но потом, успокоившись, улыбнулась, качая головой. «И как, ты меня напугал!» Прикрыв глаза и сразу, где стоял, садясь на пол, я лишь произнес: «Сейчас», а в следующий миг у меня моментально открылись все каналы и меридианы. Энергия огромным потоком ворвалась в тело, начиная проникать в меня и насыщая чистым элементом воздуха. А мне оставалось только схватить пилюлю и выпить ее, а затем начать поглощать эту энергию, циркулируя ее с помощью богонебесной техники. И только когда смог оценить ее воздействие, произнес, можешь пить их и культивировать. Возможно, я непроизвольно забыл притворяться и сказал это не как ребенок, а как взрослый и уверенный в себе человек, и, лишь ощутив, как она, следуя моему совету, погрузилась полностью в себя, перестал следить за тем, что происходит вокруг меня, и, хотя девушка могла усвоить энергию быстрее, чем я, из-за того, что ее объем был больше моего, первым глаза, тем не менее, открыл я, и только благодаря той технике, что использовал, но вскоре встала и девушка, позволив посмотреть на нее сверху вниз, пока она сидела и медитировала, и оценить снова ее грудь. Но вот чего я точно не ожидал, так это того, что произошло дальше. Встав и посмотрев на меня каким-то непонятным даже мне взглядом, она произнесла: «Это невероятно. Не знаю, откуда у тебя такой рецепт и такие навыки, но этот эликсир невероятен». А затем, сделав несколько шагов, обняла, то ли намеренно, продолжая игру, то ли от избытка чувств, и, как Илон Руа, прижимая мою голову к своей груди. Вот только если с той дурой я бы сопротивлялся до последнего, то здесь, утопая в мягкости этих холмов, я только улыбался. И раз дело дошло до такого, то, понимая, что она сама почти напросилась с таким отношением ко мне, я, чуть повозившись, слегка укусил ее. Причем не сквозь ткань платья, а саму грудь, легонько совсем, совершенно не больно, вызывая ее удивленный возглас и рефлекторное вздрагивание. «Нили, что ты делаешь?» Хотя она и была растеряна, но страха не было. Вот опять, она обнимает меня, прижимает к своей груди и до последнего не хочет признавать тот факт, что я могу понимать все тонкости отношений между мужчиной и женщиной. И вот только сейчас у меня появился некий шанс. «Старшая сестра, тебе разве не понравилось?» Вот теперь я понял, что она просто красивая и умная девушка, а не опытная хищница, так как скрыть свое смущение сестренка не могла, как бы ни старалась. А я продолжил: «Ты все время спрашивала, нравишься ли ты мне, показывала себя, и, когда я показал тебе, насколько нравишься, ты растерялась». Я хихикнул, подводя итог: «Так, может, хватит считать меня маленьким?» Я оправдывал таким вот образом свой поступок в ее глазах и перед самим собой. «Но ведь тебе стоит признать, что понравилось», — иронично подумал я, ожидая от нее ответа. «Понравилось, но это было неожиданно и неправильно. Ты не понимаешь, кажется, снова. Хотя, как я в ее глазах могу сравниться с ней? Это так же, как если бы я, смотря на нее, считал ее ровнее себе. Я гораздо опытнее и старше, но у меня на это есть основания. Но они есть и у нее, только согласно ее мировоззрению. А потому, раз у меня не получилось таким способом, придется немного иначе». А потому, встав на носочки, все-таки она была выше ростом, я произнес, словно желая что-то сказать на ушко: «Старшая сестра, наклонись». И, когда она выполнила мою просьбу, сделал то, что уже делали со мной, точь в точь, чуть повернув голову и, наклоняясь, коснулся ее губ своими губами. Да, я мог что-то испытывать к ней, но это было обычное влечение мужчины к женщине, и дружеское расположение. И оправдав себя таким образом, с легкостью в сердце, облизывая ее губки своим языком, я продолжил ласкать ее губы до тех пор, пока она не очнулась от шока. И, вновь не получив ни пощечины, ни крика, я улыбнулся ее словам: «Прекрати, я поняла, поняла, маленький хитрый братишка». Но даже сейчас, хотя и признала, что вела, возможно, себя со мной не как следовало себя вести, ее доверие ко мне осталось прежним, и для нее я был младшим братиком, который кое-что понимает в отношениях, ну, хоть какой-то прогресс. Вот только, боюсь, когда до нее дойдет все то, что сейчас было, может что-либо произойти. А пока я стоял и улыбался, довольный, что вновь сорвал у такой красавицы самый настоящий поцелуй. Глава 25. Приятный конец игры. Произошедшее сильно могло повлиять на нас. Наверное, мне не следовало предпринимать такие шаги, но уже было поздно возвращать все назад. А еще следовало решить, что мне сейчас делать и чем заниматься. Идти в академию было уже поздно, ночевать у нее в кабинете не мог уже я, и мое предложение продолжить вместе создавать эликсир было принято на ура. А думать о том, что могло произойти, останься я в ее кабинете, я не хотел. И мы действительно работали до утра, создав еще две партии эликсиров и пилюль, которых могло хватить на неделю. «Старшая сестра, я пойду». После всего того, что мы успели создать, я был истощен полностью. И, насколько я мог судить, Даже она хотела лечь спать. «Маленький братец, ты невероятен. Я еще не встречала никого другого, кто мог на протяжении стольких часов поддерживать огонь и концентрацию. Когда ты теперь придешь?» Подумав, я произнес, как будет удобно старшей сестре. Мне было без разницы, а она, вновь улыбаясь, как и прежде, в приподнятом настроении, чуть ли не подпрыгивая от энтузиазма, произнесла: «Сегодня я закончу все дела, и мы на 2-3 дня, если ты не против, останемся тут. Место для медитации я подготовлю, как и еду. А если захочешь спать, то есть диван. Как ты смотришь на это?» Ну ничего себе предложение, но я ее понимаю. То, что мы создали, не имело аналогов. Оно было самого высокого качества и было невероятно мощным средством. И на весь Светозар владели этим средством только она и я. Потому, кивнув, я вышел за дверь. «Не провожай, отдохни сегодня, сестренка». С этими словами, удаляясь по коридору, я направился к академии. Не культивируя теперь обычным способом из-за особенностей эликсира, я не знал, чем мне теперь заниматься, и вначале решил поспать, а в обед, разыскав Сианин, вернее, выловив ее на выходе из академии, подошел к девушке. «Сианин, тебя можно?» «Конечно, что-то случилось, обычно ведь я ее не беспокоил, а теперь сам подошел, но после того случая и после всего, что было между мной и сестрой Ян, я понял, что зря отдалялся от девушки, так что, рассмеявшись и понизив голос, я произнес: «Нин, тебе сейчас нужна в чем-то моя помощь, я на неделю уйду в закрытую культивацию и постараюсь прорваться к серебряному рангу, но я обещал помогать тебе, и как только вернусь, подготовлю для тебя план тренировок». Нили, то ли от осознания того, что я готов стать заклинателем серебра, то ли от моих слов, но она воскликнула в удивлении, но затем добавила: «Все в порядке, тренируйся, я очень рада за тебя». Подарив свою белоснежную улыбку, она, стоя около забора академии, не посмела ни обнять меня, ни поцеловать, хотя я прекрасно видел, как ей этого хочется, отчего в моей душе вновь поселились сомнения. «Я пойду, береги себя», и быстро направился в библиотеку посмотреть на то, как ребята культивируют без меня, а вечером, даже ближе к ночи, я был вновь в кабинете сестрицы Ян Синь. «Ты пришел». Сегодня она была одета в традиционную женскую робу до ног, которая полностью прятала ее тело, но даже она не могла скрыть ее груди, конечно, ее прекрасное личико, сияя улыбкой и смотря одним глазом на меня, так как второй был прикрыт щелкой. Девушка встала из-за стола, а я чуть наклонился, отдавая ей дань уважения и проверяя ее реакцию, и сразу же получил протест: «Даже не смей мне кланяться, я твоя старшая сестренка, а не директор ассоциации». Чувствуя искренность в ее голосе, я тепло улыбнулся ей. «Сегодня сестрица очень красиво выглядит. Правда, я бы предпочел вчерашний наряд. Маленький хулиган, будешь хорошо себя вести, и сестренка покажет тебе свои ножки и грудь». Смеясь, девушка направилась в лабораторию, а я, вновь подавив ухмылку, пошел следом, и мы начали работать. Так что 3 дня пролетели незаметно. Мы действительно не выходили из комнаты, отвлекаясь только на медитацию и еду, и за эти дни вся неловкость, если она и была, все сомнения выветрились у обоих. Мы вели себя раскованно, не стесняясь, шутили и работали вместе. Но за все эти дни ни она, ни я даже не намекнули на то, что между нами может быть что-то больше, чем просто шутки. И отчасти меня это вполне устраивало, ведь я добился своего, и она стала относиться ко мне как к равному. Так как она была красавицей, и мне было хорошо с ней, я не смел даже думать о чем-то таком, чтобы не сорваться. Но с каждым днем лично я понимал, что наша игра может к чему-то привести, и все равно не мог не общаться с ней из-за того, что в ее присутствии мне было комфортно, и от того, что она была мне нужна. Продолжая употреблять эликсиры и пилюли, мы все быстрее продвигались к новым рангам. Еще неделя, и я мог бы стать заклинателем серебряного ранга, а ведь еще даже не наступил экзамен. Закончив создавать нужное количество пилюль, мы уединились, не мешая друг другу, и стали поглощать их. От осознания, что сестра доверилась мне и приняла технику очистки организма, без которой она бы никогда не смогла бы вывести самостоятельно все остатки эликсира, я был счастлив. Так что помимо того, что она культивировала таким вот методом, девушка изучала мою технику, чтобы, когда у нас закончится эликсир, начать его выводить. Так что мы оба вместо 3 дней, на которые рассчитывали, пропали почти на 10 дней. И если она смогла продолжить заниматься своими делами, выходя из лаборатории, то я все время проводил внутри комнаты. Да что говорить, никто из алхимиков даже не знал о моем присутствии. С теми техниками, что я практиковал, я мог даже не питаться, получая все нужные вещества из воздуха, и по истечению недели почти прорвался к серебру. Вот только о том, как это больно и тяжело, знала лишь моя напарница. Но и она, и я смогли выдержать весь тот поток энергии и не сойти с ума, и даже не повредив свои меридианы. В один из дней после очередной культивации я решил прекращать. Теперь стоило переработать остатки эликсира и прорваться к серебру. Вот только в следующий момент мне стало не до размышлений. В комнату вошла девушка, и, стоило мне ее увидеть, как я воскликнул: «Старшая сестра, прекращай употреблять эликсир». Я не думал, что дойдет до такого. Она была бледная, а ее энергия была слишком хаотична. Видимо, она не смогла полностью переработать весь эликсир, и никакие пилюли не могли заменить технику очистки. «Я пыталась применить твою технику, но сопротивление слишком сильное», призналась она, спокойно позволяя мне рассматривать ее. И даже когда я в требовательной форме попросил снять ее одежду, она после недолгого сомнения позволила мне увидеть ее тело. Что стоит отметить, сейчас я хотя и любовался ее фигурой, но, конечно, не позволял себе ничего лишнего. А затем, коснувшись рукой ее тела и проведя по нему, я решил: «Садись, но лучше ложись, попытайся запустить технику очистки. Я помогу тебе. И да, можешь одеться. Хотя я был бы не против, останься ты в таком виде». Хихикнув, я полностью сосредоточился на сеансе лечения, окутав свои руки энергией. Уже второй раз со мной такое. Надеюсь, в этот раз я не допущу того, чтобы она что-либо сделала. Да нет, играть мы можем, но сама она вряд ли рискнет даже поцеловать меня. Или рискнет. Посмотрев на девушку, что осталась в наполовину спущенной робе, показывая свои плечи и грудь, которую она прикрывала полоской голубой ткани, я вздрогнул. Все ли будет хорошо? И хорошо, что она отвернулась и легла на живот, так что теперь я не видел ее большие полушария, которые так манили до этого. А то будет смешно. Я не поддался желанию с мисс Ланруа, но возжелал эту девушку, что сейчас лежит просто передо мной. «Маленький братец, если ты поможешь мне, сестренка сделает все ради тебя». Садясь ей на ноги в это время и кладя руки на спину, я усмехнулся. «Даже если попрошу научить меня целоваться», рассмеявшись, я начал вливать свою энергию в ее тело, воздействуя на ее меридианы, и услышал ее ответ, от которого даже на секунду замер. «Конечно, если это будет братишка Нили, то сестренка согласна. С такими вещами не шутит, и это мне отчасти не понравилось». И, решив проверить всю ее серьезность да и дальше продолжить игру, я решил слегка ее проучить. «Продолжай проводить свою энергию по всем меридианам и не сопротивляйся моей энергии», – тихо произнес я. Но помимо того, что помогал ей очистить тело, стал ко всему прочему смешивать нашу энергию. Вроде ничего такого в этом не было, навредить я ей не мог бы, но дело было в другом. За счет слияния ее тело все сильнее реагировало на меня. Она начинала испытывать ко мне некое физиологическое влечение, но не как к мужчине, отнюдь, а как к источнику силы. И после того, как в течение получаса я смог хорошо очистить ее тело и ее меридианы от эликсира, а она сама помогла моей энергии войти в ее тело, девушка окончательно расслабилась и потеряла себя в круговороте сил. Лучше всего ее состояние можно было описать как легкое алкогольное опьянение от переизбытка сил, а учитывая, что чем больше мы использовали технику очищения, тем сильнее становилась она, то исход был очевиден. К моменту, как я попросил ее перевернуться, она полностью была в забытье. Осталось только решить, закончить мне начатое или остановиться. Но, смотря на ее великолепное тело, вздымающуюся грудь, вспоминая все наши с ней игры, я дал себе слово не лишать ее рассудка, но показать, что она была в моей власти. Ведь после всего случившегося, несмотря на нынешнее ее состояние, сестрица будет помнить все. Снова замерев и осмотрев ее тело, я задумался. Сейчас я играю с огнем. Если реакция сианин была такой на массаж, то что будет, когда моя сила войдет в ее сосуд души? Еще немного подумав и решив таки закончить, я вздохнул и стал вливать свою силу в ее тело. И уже через минут 10 ощутил, как почти все остатки эликсира покинули ее тело. Она вспотела, а глаза затуманились. и на этом можно было остановиться, вот только прекратить просто я не мог, и наклонившись, шепнул в ее губки: «Сестрица, ты как?» Я видел, как к ней начинает возвращаться контроль над собственным телом, как девушку переполняет энергия, и я счастливо улыбнулся. Я не просто помог ей подняться на новый уровень, но и смог красиво завершить этот раунд игры, снова показав ей, что не стоит воспринимать меня как обычного мальчика. И уже было хотел расслабиться, как неожиданно ощутил ее руки у меня на шее, и услышал ее нежный, но какой-то опасный голос: «Маленький братец, сестренка хочет тебя отблагодарить». И, насколько я мог судить, вполне отдавая себе отчет в том, что она делает, девушка, обнимая меня за шею, мягко коснулась своими губами моих губ. Не понял, я действительно не понимал, но, как и с ним, решил не сопротивляться, раз уже такое произошло, и все еще надеялся на то, что она одумается, хотя в глубине души понимал, что мы доигрались. А она, уже проникнув своим шаловливым язычком в мой рот, стала играться с моим языком. И, хотя я все еще мог все это прекратить, вырваться, если бы применил все свои силы, я считал, что имею полное право продолжать. В конце концов, мы взрослые люди, я уже по всем законам мог быть отцом и мужем в свои 16 лет, а она была несчастной в своем одиночестве. И я стал отвечать ей, и только через полминуты, разорвав поцелуй, но так и не высвободив свое тело из ее объятий, спросил: «Старшая сестра, это значит да?» Имея в виду вопрос об обучении поцелуем, хотя и так нам обоим был очевиден и ответ на вопрос и все остальное. «А ты, маленький негодник, не понимаешь?» Снова улыбаясь, произнесла она, сцепляя свои ножки вокруг меня. «Ты ведь этого хотел? Даже когда я соблазняла тебя, ты показывал далеко не детский ум. Думаешь, я не видела, что нравлюсь тебе? Может, я был умным, мог просчитать людей, но сейчас я был в ее власти, и именно она задавала в данный момент путь развития наших отношений. Девушка давно знала, что мы оба играем, но именно она уже все для себя решила. Но об этом я понял слишком поздно. Значит, больше никаких мальчиков? Было ли это моим поражением? Думаю, нет. Мне придется признать, что, в отличие от нее, я, играя, не понимал самого себя. Я считал это просто способом хорошо провести время, тогда как она проверяла меня, и все для себя решив, сама взяла инициативу в свои руки. Теперь нет. Считай, что ты прошел мою проверку. Но, если подумать, ожидаемо ли все закончилось? Да, я просто впервые боялся сам себе в этом признаться, но я ждал такого ее решения и ждал такого окончания нашей приятной игры. Сестрица Ян, я люблю тебя. Это была последняя проверка. Я правда уже ее любил, и, если она не испугается наших чувств, то тогда у меня станет сразу три любимых женщины. И если она продолжит, то тем самым докажет, что дорожит моими чувствами, и я могу быть полностью уверен в ней. А затем услышал: «И я тебя, мой любимый мужчина». А затем подняла голову, чтобы поцеловать меня. И я понял, что сегодня мы оба выиграли в нашем поединке и теперь несколько часов будем заняты самым приятным делом. Глава 26. О том, что было. Целуя пока что нежно и ласково, я положил свою руку на ее выдающуюся грудь и сжал, тогда как наши язычки уже касались друг друга. Опыта, конечно, у нее не было, но действовала она довольно-таки уверенно. Краснея и тяжело дыша, с учащенным сердцебиением она сама обхватила меня своими ручками и ножками. Так что понять, насколько ей хорошо, я мог прекрасно. И, перестав изображать неопытного парня, решил показать все, на что способен. Поэтому, оторвавшись от ее сладких губ, я еще раз облизал их язычком и стал спускаться поцелуями к ее шейке. Роба была подвернута так, что она прикрывала только все ниже талии, а лента на груди могла быть развязана в ту же секунду. И, пользуясь этим, я, не спеша и все больше разжигая в ней страсть, ласкал и целовал ее прекрасное тело, вдыхая аромат ее кожи, ощущая всю ее гладкость и все больше и больше возбуждаясь. Я застонал от удовольствия. С ней с самого начала общения я мог не притворяться и, даже наоборот, проявить себя, не скрываясь. И никогда бы не подумал, что именно из-за этого, присмотревшись ко мне, она выберет меня в качестве первого своего возлюбленного, а возможно, и последнего. Так как после случившегося я вряд ли позволю себе забыть ее, и не уверен, что она найдет кого-то лучше меня. А пока я доказывал ей это на деле, вызывая непроизвольные стоны с ее стороны, пока мои губы исследовали ее тело и уже спускались к груди. Одно достаточно уверенное движение, которое могло бы выдать мой опыт, и вот лента уже не прикрывает ее такую манящую и большую грудь. И только тогда я произнес, как же давно я хотел попробовать ее на вкус, кусая ее грудь вновь, как в прошлый раз, но ближе к соску, и снова вызывая ее стоны удовольствия, я подбирался к ее ореолу, и уже в следующую секунду начал посасывать ее сосок, чувствуя, как мое и ее возбуждение нарастает, слыша ее стоны и ощущая, как дрожит ее тело, я отдавал себя всего ей, рукой теребя второй сосок и стараясь только такими ласками возбудить ее до предела. А когда я смог ощутить ее тяжелое дыхание, увидел ее красное личико, то перешел к еще более откровенным ласкам. Лаская язычком сосок, я направил свою энергию в ее тело, через легкие прикосновения, а затем, используя одну простенькую технику, что повышало чувствительность тела в разы, стал играть с ее телом, не останавливаясь, но теперь обычной лаской вызывая ураган чувств у девушки, я целовал, кусал и сосал ее грудь и сосочек, и доведя ее таким образом до первого в ее жизни оргазма, дал ей только несколько секунд отдыха. «Остановись, это слишком», – прохрипела девушка, но, судя по тому, как она улыбалась и дышала, она точно не хотела останавливаться, и потому, не слушая совершенно ее слов, я быстро стянул остатки ее одежды, оставляя ее полностью голой, ведь, что удивительно, трусики она не носила, а после демонстративно начал ее разглядывать, чем еще больше смутил ее, но приятно удивился тому факту, что она даже не старалась прикрыться, а лишь прошептала: «Продолжай, раз уж начал, и как можно отказать такой красавице?» Улыбаясь и все еще как-то себя сдерживая, хотя уже был возбужден до предела, и по моим штанам эта нимфа могла многое понять, я стал спускаться губами ниже. «А, ты что делаешь?» Она-то думала, я уже войду в нее, а тут такой поворот. Но я промолчал и все так же не спеша стал подбираться к ее ножкам и к тому, что было между ними. И когда я лизнул ее там, она даже дернулась, но, видимо, доверяя мне, расслабилась и позволила и дальше ласкать ее. А я, постепенно вводя еще больше своей энергии в ее тело, все больше делал ее чувствительной и уже через минуту смог заставить вновь ее потечь и застонать в голос. Тяжело дыша, сдерживая собственные стоны и уже готовый войти в нее, я продолжал играть язычком с ее сокровенным местом и вскоре, буквально через какие-то минуты, снова заставил ее забиться в судорогах оргазма, и добившись своего, но не думая останавливаться, надавив рукой на некоторые участки ее тела, я стал раздеваться, и пока она пребывала в столь расслабленном состоянии, вошел в нее, благодаря тому, что я вовремя смог отключить ее болевые точки и, наоборот, доведя до двух оргазмов, я посеял в ее теле наслаждение, даже после того, как я порвал преграду. Девушка не вскрикнула, а через несколько моих движений ее начало поглощать удовольствие, и гордая, холодная директриса ассоциации стала любящей и любимой женщиной, оставив о себе в ее памяти только самые яркие и положительные эмоции и продолжая доставлять ей удовольствие, я стремился еще больше привязать ее к себе, больше не сдерживаясь, входя в нее со всей страстью. Я стонал во весь голос и не собирался скрывать свое удовольствие, и еще более желал продолжения, когда эта невероятная красотка сладко стонала подо мной и просила о продолжении. Да, на второй или третьей минуте, когда я намеренно замедлился, она, испытывая впервые столь огромное удовольствие и даже не понимая, что говорит, произнесла «прошу еще», чем совсем сорвала мне голову. В этот раз я собирался, используя все свои знания и все техники, что также узнал за время своих странствий и не из книг, а от тех женщин, что были у меня, довести ее до множества оргазмов, и ее третий оргазм уже от моего члена был не последним в череде нескончаемого удовольствия. Полностью голые, разгоряченные только после обоюдного оргазма, мы приходили в себя, но даже тогда, когда оба поняли, что сейчас было, никто из нас уже не переживал. Это было видно потому, как вела она себя, а я тем более и не думал о чем-то ненужном, ведь думал я только о продолжении, а не о том, как плохо мы поступили. О чем ей и сказал, я хочу еще, улыбаясь, смотря в ее глаза и даже не выходя из нее, я решил ей дать возможность ответить, но ответ был совсем не такой, какой можно было ожидать. Чуть приподнявшись, она со всей страстью впилась в мои губы, способная ощутить даже на моих губах собственные соки, которые, стоит отметить, мне очень понравились, хотя и имели некий привкус. Но даже если бы мне было не очень приятно целовать ее там, только за те стоны, которые она мне дарила, я был готов и не на такое. И лишь оторвавшись от моих губ, после минутного поцелуя, она восхищенно произнесла: «Да кто ты такой? Даже в этом ты невероятен. Знаешь такие постыдные вещи, целуешься великолепно и смог довести меня столько раз». Хихикнув и лизнув ее губки, я прошептал: «Так я уже не первый раз целуюсь». Все потом, пресекая ее любые вопросы, я снова заткнул ее ротик своими губами, начиная медленно двигаться в ней, наконец используя свою последнюю технику – слияние душ. Суть ее заключалась в том, что она помогала двум людям чувствовать одно и то же, что ощущала она, чувствовал я, что чувствовал я, ощущала она. Но даже это было побочным явлением, а главное, мы оба обменивались энергией и повышали свою силу, просто занимаясь любовью. И чем дольше мы бы сдерживались, не доходя до пика, тем сильнее были бы эмоции, и тем сильнее был бы оргазм, усиленный двойными ощущениями. Не используя в этот раз технику усиления чувствительности, а только свой опыт, и двигаясь размеренно и глубоко, я, продолжая смотреть в ее глаза, произнес: «Расслабься и почувствуй меня». И даже если она не так поймет, неважно. Вскоре, когда моя сила начнет вливаться в нее, девушка начнет испытывать все усиливающиеся возбуждения, и уже вскоре ей будет неважно, что происходит, так как ее унесет от реальности. И в какой-то момент, увидев, как расширились ее зрачки, я, не скрывая усмешки, стал наращивать темп, ощутив, как огромный поток силы, что равнялся почти всему моему резерву, вошел в ее тело и мягко стал струиться по телу и меридианам. Девушка не могла не удивиться, но вместе с этой силой ее стало затапливать еще большее удовольствие, чем было ранее. А так как у нее было мало опыта, то не допустить ее ранний оргазм должен был я. И стоило мне ощутить, как ее глазки затуманиваются, я сменил темп, чем слегка встряхнул ее, снова продолжая, но уже с другой скоростью и глубиной погружения. И, опираясь на свои чувства и наблюдения, постарался раза 3-4 доводить ее до пика и резко сбросить с небес на землю. И когда я повторил это второй раз, она что-то поняла и, хотя ей было приятно, спросила: «Почему ты не даешь мне получить удовольствие?» Но я, мягко коснувшись ее губ и в очередной раз замедляясь и теперь входя в нее неторопливо и нежно, после короткого поцелуя прошептал: «Потерпи, зато потом ты испытаешь в десятки раз большее удовольствие, чем было раньше». Возможно, и не до конца поверив мне, но доверившись, она успокоилась и позволила мне полностью овладеть ее телом, играть с ней, доводить почти до пика и вновь не давать кончить. Несколько раз, слыша даже ее всхлипы, я тем не менее продолжал держаться и, когда она уже была готова кричать и плакать от неудовлетворения, стал ускоряться. Наконец мы оба могли кончить. Толчки становились все яростнее, быстрее, я погружался на всю его длину и неожиданно даже для самого себя понял, что скоро кончу. Сдерживая себя, напрягая все свои силы и продолжая доводить ее до оргазма, я таки не выдержал, и густая струя семени стала заливать ее лона. Но в тот же момент, или чуть-чуть позже, и она, неистово закричав вместе со мной, стала кончать. И если бы на этом все закончилось, то назвать наш оргазм самым невероятным не смог бы никто из нас. Ведь даже после того, как я полностью излился, огромная волна силы, что стала проникать в меня, доставляла мне все больше и больше удовольствия. Сквозь пелену чувств, видя, как дрожит ее тело, и она кричит сладко и громко, я понял, отчего эта техника считалась такой страшной. Нас буквально разрывала сила, эмоции туманили голову, но мы даже не могли потерять сознание, и только ощущения ее тела позволяли мне не потерять связь с реальностью или не сойти с ума от удовольствия. И через какое-то время все это великолепие и ужас закончились, а я без сил упал на нее и потерял сознание. Пробуждение было очень приятным. Я не только прорвался к первой звезде серебра, но также и лежал на несравненной красотке, ощущая всю мягкость ее груди, и даже все еще был в ее лоне своим органом. А вспомнив, чем мы занимались и какое я испытал наслаждение, я снова ощутил, как он напрягается. И в этом не было ничего удивительного. Сейчас мое тело было столь сильным, а энергии было столько, что было чувство, пожелаем мы оба этого, мы могли заниматься любовью несколько суток подряд. Так оно и вышло. Нет, мы не занимались этим столько, но стоило мне начать двигаться в ней, как она раскрыла глаза и сразу застонала, а затем произнесла: «Какое сладкое пробуждение!» Рефлекторно или намеренно обхватив меня своими ножками, сестричка Ян посмотрела в мои глаза и добавила: «Кажется, я в тебя влюбилась». Хихикнув, она начала несдержанно стонать и снова уже через десяток минут непрерывного занятия любовью испытала очередной пик наслаждения. И только после всего того, что было между нами, мы наконец смогли угомониться. Залив полностью ее своим семенем, но не переживая о будущих детях, с методами культивирования семя просто не имело своих свойств, если бы мы не хотели иного сами, я, обнимая ее, спросил: «Сестричка, ты станешь моей девушкой?» Просто вопрос. Мне было интересно, что она ответит, и она меня не разочаровала. Подумав лишь секунду, ответила: «У меня никогда не было парня, но я согласна. Вот только с нашим возрастом, мне 16, ей за 20, открыто ходить на свидания мы не могли бы точно. Да и с ее работой будет сложно найти время, но, думаю, мы решим эту проблему, а причина, почему, несмотря на цзынь, я сказал такие слова, была в том, что я не мог теперь оставить ее. Кажется, молодое тело дает о себе знать, а еще я начинаю влюбляться в сестренку. И если бы это было обычным использованием, я мог бы спокойно сопротивляться, но, ощущая ее чувства ко мне, проверяя ее раз за разом, я не мог теперь бросить ту, кто открылась мне и отдала себя полностью. Примерно представляя, сколько сейчас времени, я все так же улыбаясь, произнес со всей нежностью: «Никогда бы не подумал, что мы так далеко зайдем». Лизнув ее губки язычком и продолжая ласкать ее тело своими руками, я вновь коснулся ее губ своими губами, проникая языком в ее ротик, и только насладившись таким сладким поцелуем, дал ей возможность ответить: «Я так и думала, что ты только будешь дразнить». Чувствуя, как вновь возбуждаюсь, я положил ее на бок, и даже не спрашивая согласия, и вошел в нее. Держа своей рукой ее ножку и медленно двигаясь в ней, я спросил: «А разве не ты начала меня дразнить?» Вновь сладко застонав, девушка, слегка задрожав, ответила: «Вначале я думала, что смущать молодого парнишку так интересно. Кто же знал, что этот краснеющий молодой человек окажется таким ненасытным монстром?» Хихикнув, любимая закрыла глаза, сменив свой смех на стоны. А я, начиная двигаться быстрее, все допытывал: «Но ты ведь не жалеешь?» Желая снова довести ее до яркого оргазма и, слегка увеличив ее чувствительность, но лишь на непродолжительное время, так как и сам устал, я старался не дать ей ответить. Но она, принимая очередную нашу игру, сквозь стоны все-таки смогла сказать: «Нет, ах-ха-ха, конечно нет». Способный благодаря той позе, что сейчас мы оба приняли, заткнуть ее ротик поцелуем, я воспользовался таким шансом, одновременно с этим выкладываясь на полную. И пока я со всей силой и скоростью двигался в ней, наши язычки играли друг с другом, и почти одновременно мы в какой уже раз вместе пришли к пику. Заполнив ее до краев семенем, я наконец ощутил, что могу немного расслабиться. И хотя спокойно лежать рядом с такой милашкой было бы сложно, но у нас теперь было много времени. Как говорится, раз уже один раз провинился, странно отказываться от новой сладкой вины. Глава 27. Перед экзаменом. А пока мы развлекались, другие были в ожидании экзамена и усиленно тренировались. Вот только мне стоило уже остановиться. Надо было привести основу моей силы в надлежащий вид, иначе с такими скачками я мог полностью расшатать меридианы. А значит, несколько дней следовало отдыхать, набираться сил и не нагружать свое тело. И хотя я мог отдохнуть с сестренкой Синь, но всем нам следовало вспомнить про нашу работу. Насколько я мог судить, энергии в ее теле хватало, чтобы даже прорваться на новый уровень 4-й звезды золота. Так что, попрощавшись и вновь сладко ее поцеловав, я только уточнил: «Сестричка, а ты придешь на экзамен? Только не удивляйся его результатам». Словно не сомневался, что она это сделает, я сразу предупредил ее про удивление. И, конечно, получил ответ, на который и рассчитывал. «Конечно, хотя нам не стоит показывать наше знакомство, верно? Пока рано». Улыбнувшись, я быстро покинул ее, и на несколько дней окунулся в развлечения. Гулял два раза с Сианин, которая совершенно не была против, играл в шахматы с друзьями, отдыхал, то есть делал все, но только не культивировал. И, естественно, продолжал выполнять свою работу в качестве библиотекаря, хотя одно название, а не работа. Ведь я должен был только переводить тексты и сортировать книги и свитки, хотя имел полное право подменять главного библиотекаря и сам выдавать книги, а затем вновь стал уделять еще больше внимания своему телу, возобновив утренние тренировки с камнями, таскал их в гору, прыгал с ними, бил эти камни кулаками, отрабатывал удары, и даже учился выслеживать, скрывая свою энергию. Я не рассказывал об этом даже друзьям и, конечно, не говорил никому о своей реальной силе, которую также очень хорошо смог скрыть. Так и пролетело время, за которое я видел сестрицу Ян всего несколько раз, но даже не смог уединиться с ней. Первоначально я думал, что у меня не будет времени даже на встречи с ней, но оказалось, что я недооценил себя, и после запланированных нагрузок у меня оставались и силы, и время. Изначально планируя с помощью нанесения рун на свое тело скрыть свой уровень культивирования и часть силы направить в тело для того, чтобы еще больше укрепить его, я не рассчитал, что силы будет очень много, и вся она так легко подчинится мне. В итоге то, что могло занять двое суток, не отняло и одного светового дня, прошло около 12 часов, и я смог полностью слить энергию меридиан со своим телом, достигая по всем показателям второй звезды серебра. И сила, и энергия души, все были свыше 1000, и такая цифра прекрасно показывала тот ужас, который рождал в сердце созданный нами эликсир. И именно поэтому мне пришлось впоследствии тренироваться так усердно и закреплять свою основу. Но вот настал день экзамена, и все из классов начинающих воинов и заклинателей демонов уже собрались на военном полигоне. Стоя со своими друзьями и снова слыша шепотки о нас по типу «Куда мы пропали?» и «Смог ли я хоть чего-либо достигнуть?» я улыбался. «Жду не дождусь увидеть ее выражение лица», — рассмеялся Лупя, а мы его поддержали, так как сами уже горели от нетерпения. «Это будет весело». И как раз в этот момент к нам стали приближаться две богини. Даже я, что видел их достаточно часто, был удивлен. Обе стали еще красивее с последней встречи. Для их описания подойдут лишь слова феи, богини и красавицы. И техника молниеносного дракона, и техника девяти возрождений ледяного феникса, без сомнения, были мощнейшими среди их атрибутов. Они были способны избавить от вредных веществ организм практикующего, что и оказывало такое невероятное воздействие на их ауры. А если бы я дал им рецепт, как и сестричке Ян, что позволил бы их коже стать еще красивее, заодно укрепив тело, то уже сейчас они могли начать соперничать с более взрослыми красавицами. Хотя куда там в будущем, они уже сейчас были столь прекрасны, что затмевали любую красавицу города. И сейчас обе подошли ко мне, спокойно общаясь друг с другом, чем меня слегка удивило. А это значит, что каждая, помня о моем желании их воссоединения, по крайней мере старалась не ревновать и не соперничать. «Вы стали даже более прекрасны, чем были, а ты все столь же наглый», — улыбнулась Цзюнь, намекая на те глаза, что пялились в данный момент на нас, и мои действительно наглые взгляды на фигуры девочек. Ведь каждым своим таким словом и взглядом я еще больше провоцировал людей. «Нин, вот лично тебе есть хоть какое-то дело до их взглядов, а тебе, Цзюнь,